Привет всем поклонникам группы «На-на» шлют три Володи – Политов, Асимов и Левкин. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Ну, может, черт возьми, нам снова. Выходишь здесь, но будь здорова, привет. Прости, конечно же, нелепо отвечать тебе на весь троллейбус.